Несмотря на репетиции, Александр время от времени захаживает в книгохранилище Пале-Рояля, где он числится помощником библиотекаря. Там он занимается, пишет, но в первую очередь встречает Фердинанда, герцога Шартского, старшего сына Луи Филиппа Орлеанского, очаровательного юношу 17 лет, которого влечет к себе запах амурной свободы кулис. Он интересуется не столько преимуществами современных, новаторских творений, сколько прелестями таких барышень, как Виржини Бурбье, Леонтина Фе, Луиза де Прео и Александрина Нобле. Он шепчется, ощущая смутный стыд, подпрыгивает, когда его зовут или когда до его слуха доносится фальцет, поющий мессу, голос его отца, и спасается через потайную дверь. Эта дружба между юношей и молодым человеком, родившаяся тайком от всех, переживет и величие власти. Фердинанду вместе с двумя своими юными братьями хочется присутствовать на премьере «Христины». Он умоляет Дюма замолвить за него словечко отцу, перед которым сам буквально дрожит. Луи Филипп несколько озабочен по поводу пьесы, не поладившись с цензурой. Дюма прилагает все усилия, чтобы его успокоить. Пара-тройка выражающих сомнения «хм-хм» и разрешение получено. Фердинанд вне себя от радости. Он увидит Александрину Нобле в костюме пажа. Орель самым восхитительным образом готовит спектакль «Христина» или «Стокгольм, Фонтенбло, Рим». Неоднократный перенос сроков премьеры, о которой раструбила вся пресса, вызывает многочисленные отклики. На генеральной репетиции 29 марта собирается все романтическое войско, к которому присоединяется и Сурье, отошедший после недавней ссоры. Он попросил у Александра пропуск. После пятого акта, подогревающего энтузиазм, Дюма покидает партер и признает правоту Сурье. Бывшие соавторы горячо обнимаются. Восхитительно. Исполнение еще немного грешит, но это вопрос времени. Фредерик просит у Александра 50 мест в партере для рабочих механической лесопилки, чтобы они выступили в роли клакеров. Не прошло еще и месяца после «Эрнани», и вот уже «Христина». Волосатики и коленки, некоторые из них напялили парики, встречаются вновь с той же ненавистью, с тем же энтузиазмом. 19:00. Дюма устраивается в ложе. Там он чувствует, как нарастает нетерпение побыстрее сойти с рукопашной. Пролог звучит среди такого гамма, что его приходится начинать заново. Отовсюду раздаются оскорбительные выкрики: «Канальи, идиоты, парики, болваны плешивые, они ничего не понимают», кто-то орет: «Жеманниц в салон Рамбуи». Примечание. Популярный в 17 веке литературный салон маркизы де Рамбуи был высмеян Мольером в комедиях «Ученые женщины» и «Смешные жеманницы». Конец примечания. «Может, это опять Лассаи?» Провинциал Виктор Пави ликует. Он в самой гуще этой стычки. Он оказался там, где надо. Свист прерывается лишь изредка. В этом бешеном водовороте пьеса кренится на один бок. Актеры толпятся на мостике. В четвертом акте, когда представление идет уже добрых 4 часа, наступает очередь монолога Сентинелли. Он подошел к порогу или... Отлично! Одной ногой уже в могиле. Двумя! Ах, сердце мое сейчас разорвется, а его там внизу наверняка тихонечко бьется. Не ведая судьбы, сюда наверх стремится по лестнице, с которой назад уж не спуститься. И в такой близости от смерти не чувствует он все же даже тревоги в сердце. Прислушиваясь, шаги его, о Боже, идет навстречу цели, достойной для всех нас. Как? Уже здесь? Уже пришел? Ну вот тебе и раз. Свист и шиканье нарастают. Кого освистывают? Автора или персонажа, которого играет Лежье? А может, свистят просто так, из любви к искусству? Когда Мондальдески пытается вернуть Христину, Локруа с такой страстью набрасывается на мадемуазель Жорж, что Дельфина Г. восклицает: «Полно вам, Локруа! Полно!» Наконец Христина бросает отцу Лебелю последний вызов, который Пикар когда-то посчитал невозможным. «Ну что ж, отец, мне жаль. Пусть начатое довершают». Публика приходит в восторг. «Победа!» Это действительно был бы успех, если бы Христина, как и первый вариант драмы, на этом и заканчивалась. Но есть еще эпилог, в котором Христина и Мондальдески, убеленные сединами виновники преступления, 30 лет спустя встречаются в Риме с угасшими сердцами, в которых больше не осталось ни ненависти, ни любви. Публика устала. Когда Христина спрашивает у своего доктора: «И сколько мне еще осталось жить?», какой-то измученный зритель отвечает ей: «Если в течение часа это все не закончится, я и сам окочурюсь». Провал? Успех? Когда занавес опускается, в зале стоит такая суматоха, что понять это невозможно. Участники этого поединка с сомнительным исходом – Гюго, Виньи, Поль Лакруа, Луи Буланже, Ашиль Конт, Гюстав Планш, Кордалье Делану, Теодор Вильнав – собираются под колоннадой Одеона, разгоряченные жестокостью схватки. Они пешком доходят до дома 025 по улице Л'Университе, где их ждет более чем поздний ужин. Мелани принимает гостей. Одни от усталости еле держатся на ногах, другие демонстрируют показную веселость. Все едят и пьют, точнее жадно поглощают все, что им подают. Волнение нарастает. Александр обеспокоен. Он понял, ему придется пожертвовать Римом и подправить эти хватающие за душу стихи, которые вызывают свист, из-за которых пьеса каждый раз будет рисковать потерпеть неудачу. «За этим дело не станет», — предлагают ему Гюго и Виньи. «Оставайтесь с гостями, мы сами этим займемся». Они уединяются в кабинете и впрягаются в возложенную на них работу, в то время как в соседней комнате раздаются застольные песни. Александр о них забывает. Когда утром следующего дня он просыпается ближе к полудню, на камине его ждет причесанная рукопись. «Все за одного!» Несмотря на проклятие и шумиху, поднявшуюся в крупных и мелких периодических изданиях, все свидетельствует о несомненном успехе. Доказательством чему является книготорговец Барба, уже на следующий день купивший рукопись за 12 тысяч франков. Тем не менее, слова причиняют боль. Значит, пьеса представляет собой невыразимый хаос? Шаль, Ревю де Пари, 4 апреля. А мадемуазель Жорж – это невероятных размеров тыква в виде женщины? Курье де Театр, 31 марта. Мадемуазель Нобле в отблесках лампы сине-зеленая, а своим успехом пьеса обязана гнусным клакером. Курье де Театр, 2 апреля. Вечером после второго представления, в час ночи, Александр переходит из света зала во тьму площади Одеон. Он думает над своей будущей драмой. Из дверцы фиакра высовывается женская головка и окликает его по имени. Фиакр останавливается, и Дюма открывает дверцу. «Ну же, сударь, садитесь, обнимите меня. Вы обладаете редким талантом, да и женщин соблазняете без особого труда». Александр смеется и обнимает спутницу. Он уже влюблен. Молодой человек узнал эту женщину, у которой есть нечто большее, чем талант. Это Мари Дорваль. Теперь, когда ему оказали такую дань уважения и признательности братья и сестры по искусству, какое ему дело до того, что какой-то начальник канцелярии королевского дома противодействует его награждению орденом почетного легиона, о чем хлопочет сам герцог Орлеанский. Он видится с Дорваль и на каждом свидании рассказывает о том, как пылает его голова, как бьется его сердце. Мари отвергает эту любовь, которой ее одарили слишком быстро. Александр в отчаянии. Париж, 30 апреля 1830 года. «Мадам, я очень сожалею, что не смог перемолвиться с вами даже парой фраз. Письмо мое произвело на вас неблагоприятное впечатление. Я говорил, что по отношению к любой другой женщине мне было бы все равно. Да, но касательно такой женщины, как вы, не должно оставаться ни малейших сомнений. Я перечитал свое письмо, которое показалось вам не таким, каким должно было бы быть, и повсюду нашел в нем экзальтацию, что правда, то правда, но в то же время и искренность. Как вы могли не увидеть человека, который вот уже 6 лет обожает вас и стремится с вами познакомиться, которому удается встретить вас, который говорит с вами и находит в ваших словах и чувствах свои собственные слова и чувства, который рядом с вами постигает саму суть вашей игры, который, слушая вас, забывает о том, что в мире есть предрассудки, не допускающие даже мысли о том, чтобы на первом же свидании высказать честно и до конца свои мысли, который входит к вам с пылающей головой, думает, что продолжает начатые разговоры в своем безумии и дальше живет мечтой, потому что она была дивной и чудесной. Мадам, может быть, этот человек и безумец? Но, клянусь честью, он не фат. Нет, мадам. Клянусь честью, что когда я писал вам, у меня не было ни готового плана, ни продуманного замысла, нет. Я писал вам потому, что мне нужно было сказать вам много невысказанного. Мне показалось, что выслушать это вам было бы столь же необходимо, как мне выговориться. Какая насмешка. Вы, спокойная и холодная, читали письма, строчки, фразы, наконец, все эти банальности, которые могли быть адресованы не вам, а любой другой женщине, и написаны не мной, а кем-то еще, лишь бы он был столь же дерзок, как я. Ах, какое несчастье! Ведь если даже в ваших глазах экзальтация поэта является безумием, то кто еще ее поймет? Если она, будучи пылкой и страстной, задевает вас, то кто ему ее простит? Ах! Это холодное, насмешливое письмо. О чем я просил вас в своем послании? Ни о чем. По-видимому, в нем я говорил больше о себе, а не о вас. В большей степени объяснял свои собственные мысли, чем пытался прочесть ваши. Неужели вы не можете не оттолкнуть друга? Разве он, когда у него пылает голова, не может склонить ее вам на плечо? А когда рука его дрожит, положить ее на вашу ладонь и быть от этого счастливым, не претендуя ни на что большее. Нет. Если бы ваши письма, не утомляя вас, могли заменить мне общение с вами, я бы ничего другого от вас и не требовал, но как тогда быть с выражением ваших глаз, усиливающим вдвое значение того или иного слова? Как быть с вибрациями вашего голоса, придающими окраску вашим мыслям, как, наконец, быть с душой, которой пронизана каждая частичка вашего естества и которой напрочь лишены очень многие другие женщины. Еще раз прошу прощения. Видеться с вами часто было бы для меня счастьем. Я больше не осмеливаюсь сделать это без ваших приказаний и жду их, чтобы им подчиниться. С уважением и почтением. Ни пылкой души, ни манящего тела. Александру в ответ на его желание и устремление приходится довольствоваться лишь пониманием и дружбой. Наконец, вновь наступает весна. Легитимная власть устраивает себе последний праздник. 8 мая в Сен-Клу прибывает король неаполитанский, гнусный и подлый Франциск, задушивший революцию Франциск. опекуном которой он был назначен. Его визит носит семейный характер. Франциск – брат герцогини Орлеанской и дядя герцогини Берийской, который не исключает и официального протокола. Этого короля, весьма непопулярного, не очень выставляют на показ. Герцог Орлеанский, заботящийся о своей зарождающейся популярности, над которой тайком поработали публицисты, осмеливается на шаг, который Карл X считает аполитичным. Он организует большой бал, на который приглашаются все литературные и театральные знаменитости Франции. Об Александре забывают, однако юный герцог Шартский настаивает, так что в конечном счете, при исполненной радости, посылает пригласительный билет человеку, который первым посвятил его в театральные нравы. В этот день, 30 мая 1830 года, дикарь из Виллер-Котре блистает, шагая по парадной лестнице Пале-Рояля. Луи Филипп встречает его лично. Завидная честь, которую оказывают придворным. Принц преподает один единственный урок этикета. «Господин Дюма, вам известно, что если король вдруг окажет вам честь и обратится, то, отвечая ему, нужно говорить не «сир» или «ваше величество», а просто «король». Деревенщине, который уже порядком пообтесался, это известно. Приветственно звучат фанфары. Семейство герцога Орлеанского устремляется вперед. Все остальные толпятся за двойными рядами гвардейцев. Появляется король, который после множества закулисных интриг согласился оказать честь своему подданному, герцогу Орлеанскому, и почтить его визитом. Последний король Франции, этот 76-летний старик, высокий и худой, с головой немного склонившийся под грузом прекрасных седых волос, с еще живыми улыбающимися глазами, типично бурбонским носом и ртом, который делает неприятным свисающая на подбородок нижняя губа. Александр прячет глубоко внутри свою антипатию к бурбонам. Ему хочется, чтобы король выделил его среди других и оказал ему честь, посмотрев на него. Старый монарх проходит мимо, не удостаивая взглядом ни одну из присутствующих знаменитостей. Чувствуя себя не в своей тарелке, Александр выходит на террасу, чтобы подышать свежим воздухом, но тут в садах Пале-Рояля раздаются громкие крики, а ночную тьму прорезают яркие сполохи. Молодежь перешагнула через парапет, образовала круг и стала петь «Дело пойдет на лад». Примечание. «Дело пойдет на лад», припев революционной песни. Конец примечания. Другие возвели пирамиды из украшенных фонариками стульев. Пылает импровизированный костер. Дамы укрываются под каменными галереями. В одном из окон жестикулирует герцог Орлеанский. Александр чувствует, что кто-то прикасается к его плечу. Это герцог Шартрский, желающий знать разгадку всей этой иллюминации. Ради своего принца Александр подходит к огню. Это не более чем детские шалости главного архитектора, которых зовут Альфонс Синьоль, молодой автор, разыгрывающий здесь свою лучшую драму. Ему хочется сойти с рукопашной с целой армией. Александр пытается его успокоить. Всех просят очистить сад. Праздник продолжается до самого утра. Из него в историю войдет острота, которую господин де Сальванди сказал Луи Филиппу. «Монсеньор, это настоящий неаполитанский праздник, ведь мы танцуем на вулкане». Примечание. Нарсис Ашиль де Сальванди, 1795-1856 годы. Французский государственный деятель, а также историк и публицист, бывший член Государственного совета, впоследствии депутат и министр народного просвещения. Конец примечания. Ей господин де Сальванди обязан своим политическим капиталом и большей частью своей славы. Александр предается мыслям о золоте и крови. Он видел короля. Он видел принцев. Он видел революционную искру. Его пробудил Синьоль. Синьоль готовится умереть и доверяет Дюма мелодраму под названием «Старьевщик», которую нужно будет довести до ума. Он выбивает из Александра обещание, что невозможное будет сделано. Синьоль думает о матери, которую его смерть оставит без средств к существованию. Тем же вечером в театр Итальян он вызывает на дуэль какого-то офицера по воле Рока, занявшего соседнее кресло. На следующий день холод стали, пролитая кровь. О смерти молодого человека Александр узнает в кафе «Варьете». Он как раз отправился на поиски Синьоля, когда получил письмо, в котором тот сообщил о дуэли и просил Дюма выступить в роли секунданта. Послание пришло слишком поздно.